О, ребята, привет, привет. Я что-то это смотрю, чат не пойму, работает, нет. Теперь вижу, что работает. Теперь вижу, что работает. Отлично. Тут какое-то сообщение странное горит у меня, непонятное. Так, секунду. Сейчас я буквально минуточку все настрою до конца. Это тут не совсем все до конца работает. Что там со звуком, ребят, напишите, как слышно меня, а то что-то я ни хрена себя в наушнике не слышу. Проверял, вроде наушники работали. Теперь ничего не слышу. Сейчас проверим здесь. Ага, все, понял, на канале работает. Слышно, отлично. Я просто смотрел не в том окне себя, где надо. Сейчас погромче сделаю. Да, ребята, привет, привет, вас тоже всех с наступающим. Здорово, орел. Это как орел, по какой причине? А то что-то меня в последнее время орлом часто, ну и какой-нибудь птицы называют из-за носа. Так. Вечер, радость, чефир, сладость. Я так понимаю, это из мест не столь отдаленных нам пишут. Одесса за тебя. О, опять здорово, орел. Вы чё, ребят, издеваетесь? Привет из Орла. О. Так, здорово, вопросика разводов. Тебе есть два стула? Что-то не понял я, что это такое. Какую-то шляпу ты, по-моему, написал. Или шнягу. Ну вот, Антон спрашивает Дремлюга, почему я что-то удалил. Тут видео про Дипана я не удалял. Этонову удалил. Написал на меня жалобу за нарушение авторских прав. И получается, что еще и страйк я получил за это на канал в свое время. Что было не очень приятно. Ну что сделаешь? Так уж вышло, что это Гондон Дипан на меня жалобу кинул в YouTube. Вот так вот. Ну, а про гаишников я не знаю. Я, по-моему, не удалял ничего. Про гаишников, по-моему, все на канале. Я не знаю, честно говоря, о чем речь. Все должно быть на канале. Привет из Ставрополя, Павел Китаев. Так, с наступающим. Так, ребят, давайте вопрос, а то я пока не хочу начинать ролик там с тех вещей, которые я запланировал на этом стриме показать. Поэтому думаю, что сейчас я пока чат почитаю активно для того, чтобы на ваши вопросы поотвечать, кого что интересует. Сергей Ивченко, вот спрашивает Андрюх, что по поводу разводит кроликов? Там нарушения авторских прав не будет, так как оно уже в сети. Да и не знаю я, не знаю, не могу я по этому поводу ничего сказать. Но там сейчас знаешь, какая фишка со звуковыми дорожками, что когда ролик заливаешь, получается, что его робот сразу сканирует на аудиодорожку. И если там какое-то есть нарушение прав каких-то авторских, то сразу же он об этом сигнализирует, поэтому все нормально будет. Так, Кузнецов Валерий. Тебя тоже с Новым годом, с наступающим из Питера. Привет вот нам. Привет, Евгений Харченко передает из Нефтеюганска. Смотрит постоянно. Не прекращайте выпускать ролики, они необходимы простым, честным людям. Жека. С наступающим тебя исполнение мужских мечт. Это интересно, ты о чем? Привет, что там с Аркадием Филипповичем? Флишт инженер. Пока ники английский прочитаю, язык сломаю, блин. Ну а что с Аркадием Филипповичем? Ты, видимо, инженер, ролик сегодняшний не смотрел. Я же показал ролик, что я к нему съездил. Денежки передал, какие собрали. Так что посмотри ролик на канале, если это интересно. Привет из Пензы с наступающим. Да, тоже с наступающим. Ник не буду читать, язык сломаешь точно. Так, привет из поселка Тишнева Калужской области и с наступающим. Иван Безуглов. Безуглов Иван. Надеюсь, что это только фамилия у тебя такая. С наступающим Алекс Семенов, пресс Казахстана. Денис Алексеевич. О, Денис Алексеевич, вот я тебя увидел, разглядел. Привет с Урицкого. А то в прошлый раз ты говоришь, игнорил твои сообщения. Видишь, вот не игнорю, разглядел. Что весьма удивительно, потому что чат быстро двигается. Так, чё тут Кирилл Лытнёв нам пишет? Сейчас друг продает iPhone. Пишет, тип хочет купить, и чтобы телефон отправили в Америку. Просил карты, номер для перевода, фамилия, имя, отчество. Может быть разводом. Но Кирилл, если только номер карты попросил, то можешь смело давать. Если будут какие-то цифры другие просить у твоего друга, то тогда не стоит этого делать. Потому что часто сейчас уже начали говорить о том, что за границу типа того хочет что-то приобрести, хотят что-то приобретать, поэтому хотят оплатить таким образом. Саша Ерс, ну вот эти вот шуточки мы тебя достанем, ты нам жить не даешь. Твои друзья, они уже не прокатывают, потому что я думаю, ты сидишь, думаешь, что ты такой смекалистый парень, отшутился, что типа зэки пишут, но все понимают прекрасно, что это просто те люди, которые считают, что они умеют хорошо сострить, пишут вот такую хрень. Дмитрий Семенов, угрожали тебе. Да, ты что, не слышал? Почти в конце каждого ролика угрозы идут. Найдем, убьем, блядь, жопу порвем. Надеюсь, в новом году будет много забавных роликов, когда вот так будут орать, потому что для меня, когда вот такая истерика, когда бомбит у них, им нечего больше сказать, кроме того, что я тебя найду, блин, на бабуку посажу и все такое. Это самая лучшая для меня награда, что есть ощущение, что довел до такого состояния, что бомбит по полной, блин. Будет что-то взрывное в 2019 году. Саша Желебовский. Ну, ты знаешь, Саня, я думаю так, что в год, если тебя конкретно 2019 интересует, да, но если глянуть на год почти закончившийся и предыдущий год 2017, то там 4-5 роликов точно было таких взрывных, которые и просмотров больше, чем по миллиону набрали, и кучу комментариев, и лайков, и дизлайков, и всего-всего. Поэтому я думаю, если отталкиваться от статистики за предыдущие года, то, наверное, будет что-то взрывное и не в одном экземпляре. Поправь гребешок, пацанчик. Ну, я не знаю, у кого тут гребешок, но твой хозяин идет в бан со своим гребешком, блин. Да еще ник такой взял, блин. Твой хозяин. Типа, чтоб когда его читали, выглядело так, что его своим хозяином человек называет. Так, Аролб Пао. Ну ты хоть бы Никсе нормально сделал, а потом вопросы задавал. Но коли спрашиваешь, значит отвечаю. Все казино, если ты имеешь в виду вулкан, если я так понимаю, что ты про казино. Ну, не просто так же YouTube запрещает казино рекламировать и банит те каналы, которые этим занимаются делом. Это же все не просто так. Поэтому я думаю, что вот этим вот фактом уже дан ответ на твой вопрос, что ты думаешь о казино. Никто их хорошо не воспринимает. Долго, долго очень люди и много теряли на эти казино деньги. Сейчас как бы остались завсегдатаи, да, кто ходит по этим, скажем так, замаскированным казино под всякие там, ну, разные букмекерские конторы там и маскируются. Ну, под все что угодно они маскируются. Остались такие люди, которые ходят. Ну, это болезнь уже, болезнью называют это, поэтому не знаю, можно ли назвать казино разводом или нет, но если учесть тот факт, что программы пишут специальные для этих игровых автоматов, которые не дают такого развития событий, чтобы казино осталось в минусе, да? Получается, что сердце за игровой автомат и везение ждать, ну как бы его может и стоит, да? Но все же нету такой гарантии, что ты выиграешь, ну все это понятно, да? Но, ну бывает же все-таки, что выигрывают для заманухи, как бы людей в эту тему. Поэтому, если бы не было совсем выигрышей, то туда бы никто не ходил, совсем никто бы не ходил. Поэтому все-таки есть счастливчики, которым везет, я думаю, да, даже в наших там российских казино. Я не говорю там о Лас-Вегасе, о столице игровой, но все-таки, я думаю, кому-то, ну, может повезти. Мне как-то один раз повезло, это было в моей прям юности, юности было мне тогда где-то лет 18-19 примерно. В общем, работал я на то время в службе такси работал. И как-то вышло так, что хороший день был, теплый, в общем, поехали на речку, это летом было, какая-то работа. В общем, машина была служебная, на то время своей машины не было, и денег на нее, соответственно, не было. Ну и а чё, молодой, все на речке, жара по городу, что-то таскаться. Ну, в общем, тоже собрал друзей, подруг и поехали на речку купаться, короче. До вечера загорали, купались. Ну а потом, после того, как вернулись, план-то надо отдавать дяде за машину за сутки. На то время это было что-то, по-моему, 700 рублей. Да, 700 рублей точно. В общем, я как бы всю ночь проработал за эти 700 рублей. Ну, у меня, в общем, в 8 утра надо было ехать сдавать машину в парк напарнику. И получилось, что я просыпаюсь с утра, ну там, грубо говоря, я в машине часа полтора-два подремал, просыпаюсь, вышел из машины, взял кофейку, ну вернее чайку, я кофе не пью, с бутербродиком перекусил. Ну а суть-то в чем всего, что когда я покупал бутерброд, у меня реально 100 рублей своих в кармане было. Именно вот 700 рублей у меня было отдать за машину, бензин заправить, как правило, до полного бака мы в конце смены заправляли, чтобы напарник с полным баком выезжал на линию. И вот сотка была у меня в кармане, я как бы купил бутерброд там, ну не парился вообще, но ездил там на речку, ничего не заработал, все это понятно, что сам виноват, как бы сам ты решил не бабла срубить, а на речке покупаться. И иду я, в общем, от этого ларечка, где я купил все это дело. И как раз вот эти в то время игровые автоматы, ромашки, но ну, они везде были, ромашки их называли у нас, не знаю как где, в других местах. Ну и я как бы получил сдачу из этого ларька пятаками, короче, у меня было что-то в районе 50 рублей пятаками. Ну и я думал, что нет денег, и это не деньги. И запендюрил все эти пятаки, короче, в эту ромашку. Жму кнопку, крутятся эти экраны, меняются поля. И, в общем, выпадает у меня все поля одинаковые. Там арбузы, или я не помню, или бананы, или обезьяны, ну что-то такое. И посыпались пятаки, посыпались, посыпались. А кто-то рядом со мной там стоял. Тоже типа играл в соседнем терминале. И он говорит: о, нифига, все экраны. Сейчас он еще второй раз типа подряд выдаст то же самое. И, в общем, я закидываю второй раз монеты полностью там, по-моему, на 8 или на 9 линий. Жму кнопку, и как он говорил, опять все экраны выпадают одинаково. И так происходило 4 или 5 раз подряд. В общем, сыпались пятаки, наверное, минут 10. Ну, прикол-то какой, что я их пикал, пихал, пихал по карманам, но потом я понял, что все, уже штаны спадают, как бы места не хватает, и сами представляете, полные карманы пятаков, какой-то вес, естественно. Ну, и я, недолго думая, подхожу к машине, она прям стояла на остановке, ну, буквально в 5 метрах от этого автомата игрового. Беру ведро из багажника, и в ведро, короче, эти пятаки начинаю собирать. Ну, там, естественно, куча народу вокруг в шоке были от этой всего темы происходящей. Ну, и как бы получилось, что набралось в ведре пятаков, ну, чуть поменьше, чем пол ведра насыпалось, короче. В общем, вот так повезло. Потом я приехал домой, ну, на сменщик меня напарник привез. И с этим ведром я захожу в дом благополучно, все в шоке, короче. Ну, и, в общем, пересчитал я 6 тысяч там было с каким-то хвостом. В общем, вот так повезло. Видите, как в жизни бывает, что последних денег, блин, не пожалел. С грустью их, можно сказать, выкинул этот игровой автомат, что с такой мыслью в голове: нет денег, и это не деньги. И вот так вот вышло, поэтому повезло вот так мне один раз. Но ни в коем случае это не должно ни для кого звучать каким-то напутствием. Нет, ни в коем случае. Это всего лишь дело везения. Таких людей единицы. Ну вот я в их числе, видите. Мы из Вологды, привет вам передаю. Так, что тут еще? Рамзан Юсупов. Привет, Север, с наступающим. Алашка готова. Что за Алашка? Алашка. Я не знаю, о чем ты говоришь, Рамзан Юсупов. Я долго смотрел на твое сообщение, на это слово. Но ты что-то не особо выразился правильно. Так, чат что-то очень много. Очень много чата я пропустил. Даже не знаю, откуда начать читать. Так, вот, Илья Босс, привет тебе. Как сделать донат, вот люди интересуются. Да я не знаю, как, вот тут ссылка под видео есть. На нее нажимаете, и тут как бы все должно получиться. Первая ссылка под видео, она так и называется, донат. Ребят, вы чё? Да, в принципе, донат-то мне он и не нужен, это... Говорю, сделан он для того, что многие ругаются, когда стрим без доната проводится. Многие люди хотят видеть гифку, прыгающую на экране. Хотят, чтобы голос робота что-то сказал, поэтому я его сделал. Даже назвал цель сбора тупо шампанское, потому что вообще как бы ничего и на голову не приходило. Серджио, вот он, микрофон висит. Сейчас я тебе постараюсь показать, а то кто-то спрашивает, микрофон я куплю или не куплю. Видишь, вот он болтается. Микрофон, все нормально. Валерий Кузнецов, передай в Питер. А, приезжай в Питер, здесь Клондайк для тебя, в метро снимает. Ну-ка, вот он донат, ребята. Прошу, пиликал. Давайте послушаем. Ага, Егор Гордеев, тебе тоже удачи. Видите, вот и гифка появилась. В общем, все работает, все как хотели, ребята. Так, из Волгограда привет тебе, из Челябы. Да, Челябинск тоже привет. Мьюзик топ, с наступающим, тебя тоже с наступающим. Всяко разное. Андрюха, братан, подскажи, будут в новом году видео о разводах на Авито, а именно по продажам авто и другие сайты по продажам? Ну, я не знаю, как тебе сказать насчет авто. Авто стали редко давать объявления мошенники. А вот по другим каким-то объявлениям по-любому будут обзвоны, но, к сожалению, я сейчас немножко не в теме этих объявлений, потому что те объявления, которые я мог найти мошеннические, это, грубо говоря, айфоны там дешевые, либо автомобили, это я мог найти. Сейчас они перекинулись на другие вещи, это станки, там еще что-то, поэтому тяжело как бы мне с этим стало сейчас работать, тем более уже фишка, скажем так, всем известна о продаже автомобилей и выманивании предоплаты, поэтому мало на нее кто ведется. Ну и сейчас они, мошенники, уже немного по другой схеме действуют. Они не дают объявления на Авито. Они не тратят свое время на это, чтобы создать какой-то там аккаунт, потому что их, грубо говоря, в течение первых суток блочат, уже блокируют из-за того, что жалоб много идет. Поэтому они сами делают обзвоны, рассказывают какие-то басни о том, что типа мы находимся там не в вашем регионе, мы хотим как бы купить там, что вы продаете, да, пусть это будет телефон, отправьте почтой, мы сейчас сразу вам деньги на карту переведем. И начинают, в общем, выманивать, выуживать данные карты. В общем, схема, в принципе, та же самая, только немножечко подход другой к поиску потенциального клиента на обман. Так, с наступающим, Скоробей 1987, тебя тоже с наступающим. Нижневартовск. Я пивка немножко, ребят, налил, а то у меня в горле уж пересохло. Олеся Кокорина, привет. Помню я тебя. Мы ей высылали сувенир. Ребята за нее просили. Илья Босс, ты будешь снимать про мошенников? Не знаю я, о чем ты говоришь. Я вообще о них, в принципе, только и снимаю. Так, что тут? А, Павел 777. Андрей, привет. Про ТТК развод писал тебе в ВК. Павел, ну я, наверное, не читал, потому что, знаешь, больше 700 сообщений сейчас ВКонтакте не прочитано. Очень много людей пишет, нереально всем отвечать. Жека хейтер, ну не знаю, тебе если жирно за 5 рублей шампанское, мне не жирно, мне нормально будет. Фура с лайками подъехала, куда разгружать? Разгружай в карманы, чё, куда еще делать? Куда еще разгружать-то? Так. Феникс, правда ли, что появится Санта, который всех кидает, и я дождусь подарка? Ну не знаю я. Андрей, как к каналу Мопса отношусь? Да херово я отношусь, не нравится он мне. Олеся, тебе тоже привет. Всех благодарит за то, что просили сделать сувенир. Я, честно говоря, момент тот упустил, когда шел какой-то диалог в чате, почему люди начали просить отправить ей сувенир, но пошли сообщения Олесе, Олесе сувенир, поэтому по просьбе так и было. Прикол, что у меня тут выскочила Алиса Яндекс сейчас, когда я слово Олеся сказал. Ну, Андрей, Андрей. Во, начали придурки всякую херню делать. Аварийный выход. Какой ужас, блин. Ну давай, давай, послушаем. Давай, давай. О, прикольно как. Ну давай, давай. Я даже в такт головой подергаю. Давай, давай, давай. Сколько времени потратил, чтобы эту хрень набрать? О, придурок. Писец, вот придурок. Все. Ну давай еще дубль два. А, Б, Б, что там ключ там? Хорошо, сообщу без проблем. Меня не зовут, я сам прихожу. О, дубль два. Хорошо, как скажешь. Как скажете. Сейчас сообщу. Где код-то? Что-то не приходит никак. Привет с Днепра, Дэн, Украина. Ага, тебе тоже привет. Дмитрий Гусев, да пивка налил кружечку. Сейчас вон пишут уже алкаши там, алкаши. Игорь Анопко, глухой ты или слепой? Анопко, а ты глухой или слепой? Я не знаю, мне вот тоже интересно это. Похоже, сообщения с донатов только ему в ухо идут. Да я не знаю, почему только мне в ухо. Чё, никто больше не слышит или чё? По-моему, коли я слышу, то и вы должны слышать. Лих Тайван. А, Лихтвана. Ван, блин. Какое пиво пьешь? Бархатное пиво, бархатное. Закодированные, наверное, пишут, да. На динамик выводи. На какой еще динамик? Я на динамик выведешь, будет все фонить. Да, сегодня многие пивас пьют, ребята. Да я не знаю, ребят, как это может быть не слышно, если я слышу? Если я слышу, значит и вы должны слышать. Подключи новый микрофон. Да, все пьют. Все отлично слышно. Ребята развлекаются. Да я вот о том же говорю. Не может быть, что не слышно. Не! Слышно, это разговор идет о донатах, а не как меня слышно. Но я-то слышу, поэтому должны и вы слышать. Хартл. Да пробовал, конечно. Но что-то последнее время вот я пью такое. Вот у меня есть что эти уши свиные. Вот, видите, донат пришел, все слышно. Я же сказал, меня не зовут, я сам прихожу. Все я сказал, почему я кого игнорю. Вообще меня зовут Андрей Абдурахманович, если чё. Я не знаю, ребят, почему донат не слышно. Не могу ничего сказать. У меня все слышно. С ОБС, может быть, что. Гифка-то появляется на экране, правильно? Когда... Донат приходит. Чуть-чуть с заминкой сказал, просто увлекся. Уши открыть не могу. Так. Сейчас, ребят, чуть закушу. И чат. Что там? Ушки распаковываю, да. Да, Николай Олейников. Про цыганские заборы часто вспоминаем, ржем, как я их отправил. К черту на куличики, блядь, козлов. Ребят, ну хватит про донат уже писать, а сейчас я, если полезу настраивать, это надолго будет. Я не знаю почему. Не могу понять, да, почему нету у вас звука. Но вот у меня звук есть. Да, вот Олеся тоже подтверждает, что про цыгане смешно было. Как они орали, блядь. А чё? А за что? А почему, блин? Так, чертила. Я чертила, бля. Донат не слышно нихуя. Кто-то уже удалил, заебись. Мы его сейчас заблокируем. А, Олеська удалила, молодец. Сергей Сергеев, я уже отвечал. Ты, наверное, только пришел. Пью бархатное. Я на гоблина похож, я и не скрываю. Давай, пиздите все, что хотите, я все подтвержду. Подтверждать буду. Ну, я гоблин, ебать. Так. С Новым годом от Нефедыча. Да, давай, с Новым годом тоже. Забей про звук на донат. Я уже забил. Привет от Нефедова опять. Нормальный чел, Андрей. Я не отрицаю. Спорить не буду. А чё все про Нефёдова пишут, я не пойму. О, здравствуй, пидор. Нихуя себе. Это ты про кого? Может, Гринч? Привет от Нефёдова. Хай, бро. Привет от папы Андрея Нефёдова. Что это за хрень? Я и про Нефедова пошла. Я что-то не в теме, ребята, походу. За Нефедова что-то попер чат, вы поглядите. А я и не знаю, что это такое. Хоть гугли сейчас прям. Ну-ка, ребята, а все ли смотрели ролик про Давидовича или нет? Давайте, расскажите мне про Давидовича. Да, вот он. Так-то. Не смотрели, не смотрели. Но это печально. Просто хотелось показать. Во, кто-то смотрел. Да. Не, я включать не хочу его. Так. Ну кто там видел, ребят, или нет, картины, которые у него стояли в его комнате? Много там у него картин, я показывал, их снимал. Там даже многие писали, что, ну, вроде того, что хотелось бы купить кто-то там. Ну да, вот я вижу Ту-154. В общем, минуточку, пожалуйста. Минуточку. Ну-ка, как вам вот такое дело? Видать, нет. Вот так получше будет. Во. Оно? Здорово. Во, что у меня есть. Такая вот картина. Крутая. Мне она сразу понравилась. Не, ребята, я ее не купил. Я долго с ним сегодня разговаривал насчет этой картины. Прикол в том, что дамочка на этой картине, которая написана, похожа очень на мою жену. Прям очень похожа. Я с ним начал разговаривать насчет этой картины. Так, суть в чем, что он 50 тысяч за нее попросил, даже с меня. Я надеялся на какой-то там, ну, можем так сказать, скидку, да? Вроде бы как я уже и не чужой для него человек, что уже знакомый, но скидки я никакой не получил. Сказал, что полтинник и все, дешевле никак. Поэтому пришлось мне вот эту картину у него спиздить. Вот еще раз показывает, об еще раз кто-то просит. Вот. Кто там просил? Смотрите еще раз. Вот, видите, какая. Она даже, кстати, к фону хорошо подходит, заставки трансляции. В общем, вот такая вот картина. Кто-то там пишет. Да, он изначально тридцатку просил. Он мне показал одну картину на полу, которую он оценил в полтос, а остальные по 30. Но потом, когда уже мы отсняли нашу встречу, и я захотел с ним тет-а-тет поговорить за эту картину, он... Так, и вот цыганье местное полтинник подкинуло. Что-то говорят вот там про донат. Не знаю. Чего? Ну, что-то сказали. Так, Ту-154. После того, как он на камеру сказал, что за 30, я удивился, что он эту за 30 продает, потому что это, на мой взгляд, самая крутая картина у него. А потом он сказал, полтос, я ошибся. Вот так вот было. Ну вот. Виктор, я бухаю, пивася. Почуть. Ой, блядь, язык прикусил. Зараза, из-за тебя. Олесь Кокорина, нихера дед зарабатывает, а ты ему еще 2 рубля дал. Да если бы у него, Олесь, эти картины кто-нибудь покупал бы, то было бы, конечно, хорошо. Он бы не жил в таких условиях. А вот выходит-то, что картина-то он по каким-то там ценам продает немысленному, и их никто не покупает, и вот они завалены стоят. Если бы он их бы продавал по десяточке хотя бы, то я думаю, он бы находил клиентов время от времени на них. Андрей Минаков со свиными ушами у меня пивас. Ну тут есть еще сухарик немножко. С чесночком. Так. Ой, я не буду хрустеть от микрофона, а то там с ума сойдет. Так. 2 штучки съем. Руслан, Фаси, тебе тоже привет и всех наступающим. Так, ты прорекламируй его 50 на 50 с ним, Таян. Ну, как я прорекламирую его? Он опять рекламу на халяву урвал. Прорекламировал я его канал под сегодняшним роликом, когда я к нему ездил. Кстати, прикольно получилось, что вот смонтировал я ролик, мне понравилось. Я пару раз пересматривал, как я к нему ехал, ускоренно дорогу снял. Но, вернее, сделал так, что ускорена дорога к нему была показана в ролике. Прикольно получилось. Единственное, что прикол вышел с этой музыкой. Ну. Так, вот советуют бить мошенника по голове со всей мочи. Ну, как скажете, ребята, как скажете. Вот, я не знаю, ребят, вот у меня говорит по-нормально все. Почему вы не слышите, непонятно. Так. С одним глазом сложно так рисовать, да и неизвестно, сколько она будет стоить через 20 лет. Да понятно, Дмитрий, что сложно рисовать, только суть в том, что, по-моему, не он их рисует, эти картины. По-моему, я так понял, что там какая-то дама их, Захарова, что ли, рисует. Почему они у него стоят и как она к ним, потому что он говорил про какую-то художницу, которая и хату ему расписывала. Так что видели, у него на стенах не только картины висят, но и рисунки сделаны на стенах. Ты не боишься, что тебя грохнут зэки, вросший в диван эксперт? Ну вот я тебе скажу, что ты, наверное, и есть самый настоящий вросший в диван, блин. А как найти его канал Ирина Мелихова? Ну вот предыдущий ролик посмотри, там под ним есть ссылка. Последний, вернее, ролик на моем канале. Димати, привет, с наступающим тебе, родным и близким, всех благ. Так держать, Усть-Илимск, спасибо. Лех Сергеев, я и слышал про канал Уткин ТВ. И что-то даже мы общались где-то в комментариях про какое-то видео, точно не помню уже. О, опять цыган какой-то буква закинул. Только я не пойму прикол, ребята. Напишите, пожалуйста. Не было вот сейчас этого звука. Цыганка опять какая-то просит вот 100 баксов прислать ей в конверте, и всю правду она мне расскажет. Ну, ребят, и хорошо, что звука у нас нету. Один я его слышу. Получается, опять эти хейтеры начали. Звука доната нет, и хорошо, потому что там хейтеры какие-то. Да, нет, нет, да, нет, нет, блин. Иван Бирюков, наверное, не прочитал я твое сообщение ВКонтакте. А может, прочитал, не знаю, короче. К сожалению, не могу запомнить все сообщения, которые я прочитал, либо не прочитал. Уж извините, очень много людей пишут. Я не зазвездился, реально тяжело это сделать. Мне очень неудобно с наушниками. Я не знаю, как вообще люди стрим ведут в наушниках, потому что я слышу то, что я говорю. Может, я что не понимаю, блин? Со звуком эффектнее, Андрей Варшавский. Ну, ты хочешь слушать вот этих вот ребят, которые спамят канал, пытаются сорвать стрим. Я не знаю, почему звука нету у вас, у меня он есть. И откуда он идет ко мне в уши, блин? То ли с ОБС он идет у меня. Не знаю откуда. Ладно, я вот сейчас опять отвлекусь от мысли, о чем говорю. Буду сейчас ковыряться, разбираться с этим звуком, ну его нафиг. Чё пьешь, кроме пива? Самогон пью. Может, штекер выйми, и будет нам звук. Да, ну я не думаю. Я не думаю, потому что я-то вижу, что звук у нас в ОБС ведь идет. Ну давайте попробуем, если интересно. Вот я вынул. Наушники теперь у меня не работают. Давайте посмотрим. Проверим, будет вам звук идти или нет. Привет из Красноярска. Удачи в новом году. Да, тоже привет. Да, что-то многие вот пишут, что... А, вот опять цыган что-то закинул, звук и хер есть. А, ну я не знаю, кстати, я-то без наушника сижу теперь. Да, АМГ 5074, меня-то слышно, и все понятно, а вот звука доната почему-то нету. Цыган он никак не успокоится. Все сотки кидает, чтобы напакостить, а ничего у него не получается. Вон, у меня базарит опять в наушнике аварийный выход. Могу. Я не знаю, наверное, не будет слышно динамика. Аварийный выход. Аварийный выход. От наушников Аварийный микрофон выход. будет слышно, Аварийный нет? выход. Аварийный выход. Аварийный выход. Аварийный выход. Аварийный выход. Микрофон Аварийный будет выход. слышно, нет? Аварийный выход. Ну вот аварийный выход, вот этот, он надо слушать его. Вот он во, вот теперь он все время говорит. Аварийный выход, аварийный выход. Хочет, короче, испортить трансляцию, чтобы вот это вот базарило и все. Да вот, Кирилл, нахуй не нужен, я про то же говорю. Что за аварийный выход? Ну это спамят. Это спамят Сергей С. Он кидает донат 100 рублей и пишет там 1000 раз аварийный выход, и робот повторяет. Аварийный выход, и он базарит, и меня не слышно, и орет этот робот очень долго. Так, Андрей, что шампанское пятак стоит? Ты с дуба рухнул, что ли? Да не стоит шампанское пятак. Это донат, он просто так, для поддержки интереса зрителей. Я написал, что на ум первое пришло. Уже объясняю второй раз. Угораем сообщениями. Ну да, пишут хрень какую-то. Аварийный выход. У меня частный дом. Привет из Литвы. О, привет, привет с России. Давай, ищи мошенников. Так, давайте, все, ищу мошенников. Сейчас включаю запись, давайте послушаем прикольный разговорчик. Скинул мне его на днях подписчик. Скинул мне подписчик его, я... Он недолгий разговор, минуты 4 длится. Ручку вот цыгане предлагают позолотить. И цыгане богатые, глянь, кидают сотки, сотки. На. Аварийный выход. Опять аварийный выход погнал. Не, дружище, не покатит так. Мне твои бабки не нужны. Мне пусть лучше стрим спокойно проходит, нежели твой аварийный выход слушать. Вот два доната, один от цыганки, другой от цыгана какого-то. Странно. Вот по сих пор я слышу в ухо аварийный выход. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Вас беспокоит. Сейчас, ребята, одну секунду, я источник медиа включу. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Вас беспокоит финансовый контроль службы безопасности Главного управления по банковским обслуживаниям. Меня зовут Маргарита Алексеевна. Скажите, пожалуйста, вы сегодня получали СМС-уведомление о приостановлении в обслуживании вашей банковской карты? Нет. Карты не теряли, не доверяли никому посторонним лицам при вас находятся, не утеряны? Нет, все при мне. Скажите, пожалуйста, сегодняшним числом, буквально 5 минут назад, была подана заявка через интернет-магазин на покупку дивана на 10 тысяч рублей. Подавал кто-либо такой платеж через интернет-магазин? Нет. Сами пользуетесь интернет-услугами, оплачиваете покупки через интернет-магазин? Да. Данную заявку сейчас считаем незаконным путем, все верно? Верно. Скажите, пожалуйста, не подозреваете, каким образом могла произойти утечка информации? Где последний раз пользовались по безналичному расчету? В магазинах, в аптеках, Не помню, в банкоматах? помню. Не поняла вас. В интернете. В интернете. В каком магазине сделали покупку? В казино. Так как мы отслеживаем мошеннические действия по банковским картам, сегодняшним числом нам удалось зафиксировать то, что у вас произошел взлом мошенническим путем, данную транзакцию необходимо отменить. В целях безопасности все Челябинск. разговоры сейчас записываются. Ваши карты приостановлены в финансовой работе для отменения незаконного платежа. Приблизительный остаток помните, какой у вас должен сейчас составлять на последний момент пользования? Приблизительный остаток для сверения информации. И за какую сумму сейчас банки несут ответственность? Смотря какой карты вы имеете в виду. Сбербанк России, банк Открытие. 45 тысяч. Сейчас фиксируем по какой карте 45 тысяч рублей? Что? По какой карте фиксируем 45 тысяч рублей? Но вы же сами на этот вопрос ответили до этого. Сбербанк? Ну, все верно. Также еще пользование у вас имеется карты. Да. Также остаток какой должен быть? Ну, сколько там? 80. Около 80 тысяч рублей. Все верно? Да, верно. Карта от какого банка? Подождите, какое это имеет отношение? Отношение это имеет очень большое, так как мы фиксируем каждую карту от какого банка. Не, ладно, для чего фиксировать ее? Если... Это для того, чтобы мы посмотрели по программе, было ли у вас уже списание, либо не было, так как ваши карты приостановлены в финансовой работе для отмены незаконного платежа. Так мне, наверное, с другого банка позвонят. Скажут об этом, правильно? Послушайте, пожалуйста, мы не являемся банком, мы являемся службой безопасности по отслеживанию мошеннических действий по банковским картам. Понял, понял. Какую карту фиксируем 80 тысяч рублей? Открытие. Все верно сейчас называете. Еще карты имеются в пользовании? Да, имеется. Кредитный. Как же остаток сейчас? Давайте зафиксируем. Давайте. Остальным картам остаток, пожалуйста, назовите. ВТБ. Остаток сейчас какой фиксирован по карте 200 ВТБ? 200 тысяч. Сейчас смотрим по программе, списаний у вас никаких не произошло. Мы вовремя приостановили ваши карты финансовой работе для отмены незаконного платежа. Все разговоры в целях безопасности со специалистами сейчас записываются и передаются в службу безопасности ваших банков, так как данную транзакцию считаем незаконной. Также сейчас переведу вас на главного руководителя по отмене незаконного платежа. Минуту, пожалуйста, ожидайте. Хорошо. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Служба безопасности вас беспокоит. Финансовый контроль банка. Меня зовут Алена Дмитриевна. Мой идентификационный номер 4273. Я руководитель по финансовому контролю коммерческих банков. Сейчас мой младший специалист связывался в полном объеме, предоставил информацию, которая возникла по вашей банковской карте. Вам информацию сейчас в полном объеме предоставили? Да. Предоставили информацию. Сейчас давайте, пожалуйста, уточним. СМС-уведомления поступают активно от банка? Банк открытия и от ВТБ. Поступают активно. Да. Данным транзакциям сегодня не имеете никаких отношений, поэтому транзакции подлежат немедленной отмене, так как оформлены незаконным и мошенническим путем. Я вас правильно поняла? Да, верно. Хорошо. Сейчас мы будем отменять данный незаконный платеж, активировать вам карту. В режиме разговора удобно будет смотреть? СМС не отключается от специалиста, я вам буду направлять по транзакциям. Чтобы вы прочитали информацию, я вам успешно сменила. Удобно будет смотреть СМС? Да. Удобно. Карту ВТБ, пожалуйста, в руки возьмите для сверения информации. Ой, не могу. Не могу. Почему не можете? Она у меня в машине лежит, а я дома. Вот так вот. Вы, да, а банк открытия при вас карта? Нет, тоже там же, все документы в машине, в машине, в сумочке. Доберитесь, пожалуйста, до банковских карт. Ну, зачем это, девушка? Ну, чтобы сверить информацию, отменить платеж. Да, ну, брось. Или вы не хотите отменять платеж, его пропустить? Нет, ну, понимаете, что я вообще не пользуюсь услугами банков. У меня вообще ни одной карточки нет. То есть вот вы и банк открытия у вас не имеется, да? Да, и никогда не было. А Сбербанк у вас имеется? Вот вы предоставили информацию по картам, а сказали, что карт в итоге у вас имеется. По какой причине? Ну, я вот напиздел вам просто. Пропизделся. А, ты просто пиздобол конченый, да? Ну, получается так. Да ты пиздец, блядь. Понятно. Ты, блядь, меня расстроил. Я думал, тебя сейчас наебут еще на 200. Ты меня, блядь, расстроил. Ну, бывает, все в жизни огорчение. Бывает. Вот нахуй ты так разводишь, блядь, ёбаный в рот. Разводи кроликов. Ладно, давай, давай, удачи тебе, слышишь? Давай, пока. Ну я ору вообще с этого малого, красавец. Давай, говорит, разводи кроликов, бля, пиздец. Вот это он отчебучил, блин. Ништяк. Надо мне такое тоже взять на заметку. Разводи кроликов, блядь. Ты кого разводишь, блядь? Разводи кроликов. А чё с моей шапкой не так? Все отлично. Ну, Алекс Громми, ну кто-то поведется, понятное дело, коли эти спецы работают по этой теме. Значит, есть кто ведется, и значит они зарабатывают на этом. Олеся, да, Саганча ВТБ выбрала, понятно, где 200 тысяч, он сказал, она и там на ВТБ присела сразу, что две сотки хотела срубить. Нет, я салюты не купил, у меня вот есть бенгальские огни, я в конце стрима подожгу. Салюты завтра вот поеду, наверное, возьму. Не. Кто там? Опять цыган. Опять чрезвычайное происшествие, аварийный выход. О, нихуя, ребят, я вот без обмана говорю. Я первый раз глянул, сколько доната. 920 рублей. Это уже можно две бутылки шампанского даже купить по пятихаточке. Андрюха, Санек. Да, Санек, пивасик глушу по чуть. Харе жрать. А что делать? Пожрать святое дело. Вкусненьких ушек свиных, пивасик и бокальчик. Денис Давыдов. Ну, ты знаешь, что вот слюни текут, это у тебя предвкушение. Домой придешь с таким удовольствием, поддержишь меня. Поэтому я тебе аппетитно гулял. Ромалы, ответку включи. Да он не включит. Он привык вот так вот. Чё там? 920, 900. Чё-то я не понял. Дмитрий Кумсков вот спросил сейчас по донату то, что я думаю по поводу микрозаймов, по бешеных процентов, обешенных процентов и все такое. Ну, знаете, что я хочу сказать насчет этого? Мошенничеством это назвать, ну, наверное, неправильно будет, потому что в принципе, они все прозрачно указывают о том, какие проценты, какие будут проблемы у человека. Просто изначально, когда человек туда приходит, в эти микрозаймы, он рассчитывает получить быстро деньги и заметить, что там деньги небольшие, что там, по-моему, 20 или 30 тысяч у них максимум. И потом планирует вернуть в ближайшие 20 дней, да, когда там будет, говоря грубо, накрутка там 2-3 тысячи сверху, да. В принципе, тема нормальная, ну, если ты понимаешь, что тебе срочно нужны деньги и уверен на 100%, что ты сможешь там вернуть не 20, а 23 тысячи там через 2-3 недели, да, в принципе, можно. Но если ты олень, да, и прешь туда взять двадцатку, наркоман какой-то, да, ему пофигу, где взять, сколько взять, какие проблемы потом будут, лишь бы взять, потратить их в свое удовольствие, и потом какие проблемы будут похеру, да, и обычно эти проблемы касаются не его, а тех, кто поручился за него, чьи он телефоны оставил для контактов. Поэтому тут эта палка имеет два конца. С одной стороны, такие проценты это в принципе беспределом можно назвать, потому что есть страны, в которых проценты устанавливают не конторы, которые делают займы, а государство устанавливает максимальный процент, который можно сделать по займу, по кредиту. У нас же, видите, государство не устанавливает такие цифры, такие проценты, а это все решают люди, которые делают эти займы. Поэтому тут получается, что ты должен сам решать, хочешь ты попасться или нет в эту паутину, когда будут коллекторы одолевать, у них коллекторы работают посерьезнее, у этих микрозаймов не такие, как работают в банках, да, хотя в некоторых банках тоже есть коллекторы, не, скажем так, не робкие. Но в микрозаймах там точно робких коллекторов нету, которые работают по закону. Там конкретные бандиты. Поэтому если ты не уверен на 100%, что ты погасишь этот займ в ближайшее время и начнут капать такие проценты, то, конечно, лучше с ним не связываться. Да вообще лучше ни с какими кредитами не связываться. Но тут понятно, что не от хорошей жизни. Одно дело, когда баловство, когда там человек идет, берет кредит, чтобы купить там магнитолу либо телевизор. Другое дело, когда люди жилье берут в кредит. Это уже другое. Поэтому так вот все это не очень выглядит красиво с этими кредитами, что если бы в стране была жизнь получше, то и кредиты бы не нужны были в принципе. А это еще я уверен даже больше, чем на 100%, что те проценты, которые получают банки от людей, взявших у них кредит, с этих процентов в казну государства тоже падают бабки. Хотя есть вопрос, нахуя государство лезет в эту сферу, да? Если, грубо говоря, человек берет кредит в банке, да, не от хорошей жизни на жилье, блядь, так помоги ты государству ему, блядь, не делай ты так, блядь, не, грубо говоря, если государство уберет свой процент с процентной ставки банка по кредиту, да, то человеку как бы жить полегче станет, правильно? Поэтому мне вообще непонятно, зачем государство лезет вот в эту тему. Я не знаю. Леся, я видела ролик об этом. А, видел ролик об этом. Саша, Саша, это вы там между собой. Я просто пока говорил, что думаю о микрозаймах, потерял нить. Андрей, я не лезу в политику вообще. Это сугубо личное мнение. Крутой диппер, привет, лошара, как поживаешь? Все оскорбительные сообщения возвращаются обратно. Так, тут интересно, через какую программу стрим идет? Через ОБС. Серега Масленников, с наступающим, хорошего тебе Нового года. Самое главное здоровья тебе и твоей семье. Меня тоже поздравить. Серега Масленников, тебя тоже с наступающим. Хорошо встретить. И бабосов побольше тебе в новом году. Руслан Корсунов. Я не знаю, я вижу твое сообщение. С чего ты взял, что его не видно? Криминал ТВ. Пью пивасика по чуть. Так, вот тема прям вообще сейчас с языка снял. Крутой диппер пишет нам такую фразу. Ты в школе по-любому задротом был, обиженным. Вот крутой диппер, давай насчет этого поговорим, да. В школе какой-то хуй там, блатной там, да, он все дела, возмужал там раньше всех, там, да, мышцы наросли, почувствовал себя каким-то, скажем, человеком, который имеет власть между над теми, кто послабее, да. И как бы я так понимаю, что ты из таких людей, да, которые в школе гонял тех, кто послабее, да, те, кто не могут отпор дать, да, вот такой ты крутой человек, да, типа, ебать, у тебя мышцы, у тебя силы, блядь, и ты гоняешь пиздючков, да, крутой ты, да, диппер, блядь. А ты знаешь, что 99% вот таких крутых дипперов, как ты, блядь, которые в школьные годы вот так вот гоняли людей, блядь, сейчас кем стали и кем ты стал. Вот подойди к зеркалу, глянь, мне интересно, блядь. Хватит у тебя смелости признать, кто ты есть и с кем ты стал. Я вот ребят, которые в школе что-то из себя представляли, да, были там крутыми и, грубо говоря, гоняли тех, кто послабее. Они вон стоят теперь у ларька и мелочевку встречают, стреляют, прошу прощения, мелочевку. И суть-то в чем, что им-то и обсудить больше нечего, окромя того, что, блядь, да ты помнишь, я там в школе в 7 классе тому пизды дал. А, тому лоху, что ли? Да, конечно. Помню, ебать, вот это ты красавец, давай по 50, ебали. Вот их жизнь, блядь. Здорово, Андрю, блядь, заходишь в магазин, о, привет, а чё ты тут, блядь, да дай там полтишок там не хватает, блядь. Вот они, вы крутые диперы, блядь, вот она ваша жизнь, вы вспоминаете славные школьные деньки, блядь, когда из себя вы что-то представляли, это любимая фраза, это реально правда жизни, блядь. Те, которые вот такие в школе, блядь, теперь, блядь, трутся у магазинов, нахуй. И вспоминают славные школьные дни, когда из себя что-то представляли. И вот когда ты апеллируешь этой фразы, блядь, в школе гоняли или что-то, я понимаю, что это ты тот, который, блядь, здоровый, который должен был, блядь, защищать тех, кто послабее, блядь. Ты за счет них, за счет этих ребят слабых, блядь, самоутверждался, блядь, ты тому пизды дал, блядь, я герой, ебать, нахуй, я и тому навалял, нахуй. А он, блядь, на Минже паренек думает, блядь, вот козел ебаный, да был бы я поздоровее бы, я бы его нахуй убил бы, блядь. Понимаешь, как жизнь, какая жизнь. А теперь ты вон он, блядь, дай тридцаточку, на пиво не хватает, блядь. А тот, которого, блядь, гоняли, нахуй, подъезжает на машине с дамочкой, блядь, у него контор, на него люди работают, такие, как ты, блядь, таскают мешки, нахуй, на базах, блядь. Потому что ты нахуй нигде не нужен. Пойди ты устройся на работу куда-нибудь. Ты тебя никто не возьмет никуда. Потому что, блядь, по тебе видно сразу, что ты нихуя не умеешь, нахуй. Кроме того, как тридцатку у ларька попросить. И кроме того, как, блядь, бухать, нахуй. И мешки, блядь, таскать на базе, блядь. Потому что другого ты хуй умеешь. А в школе ты не учился нихуя. Вот и твоя, блядь, сущность, нахуй. От одного сообщения вся твоя сущность понятна, нахуй. Юра Лето, вот говорит, грамотно глаголишь. Юрец, ну а чё, оно неправда, что ли? А оно так и есть, блядь, что те, кто, блядь, в школе, нахуй, пальцы гнут, блядь, пиздюков, нахуй, гоняют, потом, блядь, мир, жизнь там, она, судьба, она расставляет все точки над «и», блин. Пиво подействовало. Забей хер мне, Сергей Иванов. Да не, оно, знаешь, Серег, мне не то, чтобы там зацепило вот это его сообщение про школу. Я реально вспоминаю школьные дни по-другому, что... Ну, в школе там были ребята, кто посильнее, были кто послабее. Я как-то это все наблюдал, вот, ну как-то со среднего звена, да. Я наблюдал, как те, блядь, унижают тех, блядь, меня вроде бы как не трогали там, да. Но было там тоже пару человек, которые, блядь, со старших классов там что-то, блядь, пытались там, да. Бывало даже и пиздюлей хапал. Ну ладно, да не суть в этом, но суть в другом, что вот, привет, Анатолий, тебя в школе унижали 100%. Ну а я не скрываю этого. Ну было два отморозка, которые там в школе, блядь, пытались что-то, блядь, самоутвердиться за мой счет, блядь, за мои унижения. И что дальше-то? Я этого абсолютно не стесняюсь, потому что отморозков хватает. Вот. Ту-154 нам пишет. Меня в школе такие, как диперы, тоже не любили за то, что я их гонял, чтобы они не трогали тех, кто слабее их. Да и вообще меня Ни в классе не понимали, зачем я за Ложков заступаюсь. Ну, тут вот с тобой соглашусь, что 154, вот это знакомая ситуация, что тоже со мной в классе был один парень, блядь, тоже вот он наподобие тебя был. Он был такой простой, знаешь, там не пытался там ни за чей счет самоутверждаться, такого не было вообще никогда. Так, знаешь, пообщаться там, после там на перемене выйти там покурить вместе. Ну, нормальный, короче, парень. И вот тоже, если вот какая-то там драка или что-то еще, я расскажу за школу, коль такая тема зашла. Был там один тоже парень отмороженный с класса постарше. И он мне что-то, я помню, когда-то, блядь, то ли толкнул там, то ли ударил, что-то я не помню. И потом там через некоторое время, но это там, грубо говоря, не год, там, да, не месяц, а там неделя, там, может быть, там 15 дней, получилось, что он там тоже кого-то из другого класса параллельного, кто его послабее, тоже взял и, ну, как-то унизил, там, избил. Ну, в общем, мы с этим парнем вдвоем поймали его в подвале в школьном около столовой и так его там нахлобучили вдвоем. Держали там вдвоем. Ну, короче, за этой темой наблюдало тоже там очень много народу, потому что в школе драки, они происходят в кругу. А тут получилось мы вдвоем, короче, это такая интрига была для школы, для всей. И, в общем, наваляли ему нормально. И самое прикольное, но это правда жизни, что если кого-то, ну, грубо говоря, на свое место поставить, там, пиздюльцов дать, да, если взять школьные годы, то он с тобой начинает общаться там прям в самое ближайшее время по-другому. Не так, как он с тобой общался раньше, а, грубо говоря, на каком-то уровне, и, грубо говоря, даже можно сказать, на таком же уровне, как и себя ощущает. Потому что он же понимает, что он получил, и теперь, как бы, чтобы, ну, грубо говоря, наладить общение и не чувствовать себя униженным, он, как бы, вот так вот, такая вот стратегия определенная делает так, что, типа, вроде мы на уровне, там, да ладно, там, я понимаю, да, там, не прав был, блядь, вы красавцы, чтобы, типа, потом, ну, грубо говоря, чтобы я потом там, наверное, либо парень тот Ваня, его зовут, с которым мы его отхренячили, он, ну, типа, чтобы не пускали слухи, а вроде почувствовали, что мы вроде друзья, да, что вроде... Вова, 151 рубль, Вован, спасибо. Я такими темпами сейчас и до пятака наберу, потому что что-то или кто-то возмущался в комментах, писал о том, что 5 рублей на шампанское дюже много. Ну, не знаю, вот уже почти 2 рубля. Юра Летов, по чесноку тебя еще не ловили, цыгане. Юра, а ну а что они мне сделают-то? Ну вот он поймает меня где-то там, да? И что дальше? Среди твоей аудитории явно школьников 1%. Один или 0,1? Уж определись, я не знаю. 0,1 это вообще очень мало. На тебя не охотятся те, кого ты ловишь. Да я думаю, что не охотятся. Я сам на них охочусь, если честно. В армии служил. Конечно, служил. И плац зубочисткой чистил. И подъем с зарядкой в 6 утра с громкоговорителя. Все помню. Шо-то, Лукин, ну я вот пытаюсь читать, но просто тяжело. И чат читать, и донаты читать, и еще в ухо слушать, что тебе говорит робот. Ты, наверное, не понимаешь, что это очень сложно. Вот эта кружка, ребят, я ее очень люблю. Я не знаю, вот Антон Кузин пишет кружка. Вот эта кружка, это Вот если ее нету, этой кружки, и мне приходится пить пиво, все, я считаю, что вечер не удался, потому что из нее пиво какое-то особенное, реально особенное. Ну а как я тебя наберу, блин? Если он уже проговорил, я номер не это. Давай, я с удовольствием. Вот цыган нас какой-то бомбит. Цыган нас бомбит какой-то. Хочет поговорить со мной. Давай, еще раз номер. Куда твой там, в чат кидай или куда там его закинешь. Хочешь Рамса, давай. Только ты помедленнее, говори цифры, там, 8, 900, там, чтобы я успел его набрать. Я уши вставляю, я тебе позвоню сейчас. Ты на мой номер там спам нашлёшь, да по барабану вообще, давай. Давай, шли донаты, еще раз номер твой пусть говорят. Давай, побазарим. Андрюха, привет. Мне не нравится, когда ты бухаешь на камеру, к тому же рассуждаешь толково. А, нравится. Да все помню, когда мелкой пивнушкой с батей ходил. Походу не переподготовился. Давай его в чат. Номер его. Ну вот он не говорит. Сейчас будет донат с номером, я ему позвоню. Чё он там спамит, блядь? Так, сейчас. А, вот он его номер, всё. Я его вижу. Сейчас ему наберем. Чё он там хочет нам сказать? 925. Сейчас диктую. 8, 900... 25 700 27 88. Сейчас послушаем. О, нихуя. Работает. Ну, говори, дубина. Это ты, дубина. Это ты как определил? Ты людей кидаешь. Это как я кого кинул? Ну-ка, расскажи поподробнее. Мы поехали ставить забор. Проехали 70 километров. Это куда вы проехали? На Каширу. А на какой ты машине был? Не пизди. Я тебе за это всю жизнь буду хуярить. Каждый твой стрим я тебе буду хуярить, понял? Ты был на приоре, а не на девятке. Чё ты гонишь, блядь? Это не ты. Какая разница, на какой машине? А вот я тебя проверил таким способом, потому что те ребята были на приоре. Значит, это нихуя не ты был. Ну вот ты так и говоришь, что за своих корешей мстишь, правильно? Да. Ну, так и говорил бы, а чё ты тогда пиздишь? Ну, ты цыган не кидай. Не, подожди, ты же знаешь, что это было за дело, а не просто так. В смысле, за какое дело? Ну как за какое, блядь? Ты вообще не знаешь, почему это произошло? Да. Почему? Ты хотел поставить забор. Нет, нет. По какой причине произошло это? Почему я так далеко их отправил, ты знаешь? Потому что ты чухан. Я не чухан. Чухан это твой брат, блядь. Ты знаешь, почему я их отправил или нет? Это, блядь, ты чухан, я тебя повторяю. хуй с ним, я Чухан. Хуй с ним, подожди, хуй с ним. Хуй с ним, я Чухан. Какая связь с этим? Ну как это связано? Ты говоришь, я их отправил, потому что я Чухан. Я Чухан. Какая связь, блядь, с этим? Чем связь? Ну, ты... Я тебе задаю вопрос. Вернее, ты меня спрашиваешь. Нахуя я отправил твоего брата за 70 километров? Правильно? Да. Ну. Ты мне говоришь, что, блядь, потому что ты Чухан, да? Поэтому отправил. Правильно? Ну, вот я тебя спрашиваю теперь. Я Чухан. Какая связь между тем, что я Чухан, и то, что я его туда отправил? Связь в том, что ты три раза только что признал, что ты Чухан. Ну что дальше-то? Чё это тебе дало? Моральное удовлетворение. Что это вообще такое, Чухан? Ну, нет, ты, Чухан, это какое-то слово. А что оно обозначает? Чухан, чепуховец. Ну, что это значит? Ты можешь сказать или нет? Вот петух, это кого в жопу выебали, блядь? А Чухан... Хорошо, хорошо. Смотри. Ну. Открываю словарь на букву Ч. Ты знаешь, это что это значит там, или нет? Там твоя фотография. Ты знаешь, что значит Чухан или нет? Знаю, что это значит, заебал ты тупить? Ну хуль ты молчишь, если ты знаешь, блядь, скажи. Все, блядь, язык в жопе, сказать нечего. О, бросил трубку, блядь. Вот, вот, ребята, вот, вот, блядь, как они общаются, понимаете? Это вот, говорю, вроде бы, блядь, хочет, блядь, казаться умным, там, оскорбить или что-то еще. Ну вот, блядь, Чухан ты, Чухан, блядь, даже не знает, как это, блядь, определить, объяснить, блядь, что это значит. Определение не может этому слову дать. Блин, ребят, ну вот иногда, правда, неудобно, что чат вы не слышите, мне приходится слушать. Константин там рад, что увидел меня в прямом эфире. Олеся Кокорина, тупой цыган какой-то, позвонил и забыл, что звонил, блядь. Не, ну тут, видите, прикол то, что изначально прям первое, как его раскусить, мысль, на какой машине, да, сто пудов, что это никакой брат его не был, сто пудов, что это сейчас цыган был, который смотрит меня, и 100% у него бомбит одно место от того, что его соплеменников, назовем их так, наебали, а у него, блядь, бомбит за всю ихнюю, блядь, семью цыганскую, таборскую, за весь табор, блядь, поэтому он, скажем так, за своего, блядь, соплеменника решил отомстить, блядь, позвонить, представиться его братом. Вначале он сказал, что это он ездил, блядь, потом я-то знал, что те ребята на приоре, они мне говорили, на какой они машине, где они стоят, чтобы я их встречал. Он не очень хорошо подготовился, сказал, что на девятке, блядь, поэтому сразу стало понятно, что это нихера не он. Но он выбрал стратегию другую, типа, давай, блядь, представить, что это брат мой был. В итоге, короче, это и не брат вовсе его был. И его было тема оскорбить, попытаться и вызвать меня на какие-то эмоции, что я буду орать, но сам факт, что я признал, что я Чухан, блядь, ему больше нечего было сказать, и самое забавное, что он даже не смог определение этому слову дать, что это значит вообще, Чухан. А как, кстати, ребят, нормально было слышно? Я микрофон то поднесу, он что-то фонить начнет. Сейчас я чат немножко почитаю, прошу прощения, а то тут понаписали. Самое забавное, что, наверное, он думает о том, что он теперь имеет мой номер телефона и может мне напакостить. Но он-то не знает, что я ему звонил с однодневной сим-карты, которая завтра уже не будет работать и которая нигде ее нету. Ни в интернете, если забить ее номер, ничего не выскочит на этот номер, кроме региона ее регистрации. Олеся Кокорина. Да, цыган какой-то странный. Не получилось у него ничего умного сопоставить в нашем диалоге. Ну, я номер его диктовал. Звоните, ребята. Роланд Кинг, на что деньги собираешь? На шампанское написано. Привет, это тупо толстый троллинг, братан. С тебя просто стебутся. Да, конечно. Он понял, что чухана, послушать, это фиаско. Чухван, это загашенный. Олеся, да какой цыган? И зрители кто-то троллит и тупит. Не, ну у него акцент цыганский был. Димос 89, тебе тоже всех благ, спасибо. Чухан — это человек, который чухнул, ну возможно. Руки-базуки где? Уже кто-то за какой раз постит... Не знаю, о чем ты. Привет, Анатолич. Только Будулай был нормальный человек, остальные все явно говно. Правда, тот в кино был. Ну да, вот в кино был, правда. Леся Николаева. Используя слово, не зная значения, признак тупизма и дегенерата. Согласен с вами полностью, Леся. Дмитрий Кумсков. Да, не фартануло ему ни хера. Не на того нарвался. Хотел побазарить, а в итоге базар ни хера не вывез, как говорится. Когда снимешь видосы, тоже поедет. Пьешь перед этим. Не, ребят, кстати, ничего подобного. Когда я видео свои снимаю все днем практически. Редко бывает, когда я снимаю видео вечером, поэтому днем пить — это алкоголизм. Капитан Немо. Да, я знаю, ребят, что донаты не озвучиваются. Ну, пусть будет так, чтобы спамом не долбили вот этими «я базука, ты базука» или что там «я собака, ты собака». Тот, кто делает донат, капитан Немо, я сам озвучиваю, если ты не заметил. А гифка же появляется на экране с текстом доната. Давайте я сейчас, знаете, как сделаю, ребят, коль звука нету, я сейчас зайду в ОБС и сделаю гифку очень большую. Вот так. Вот он нам звонит, опять кто-то. Ну, алло. Слушаю вас. Ты где живешь? Я где живу? А? Это никого не касается. Ну, я хотел бы приехать. А нахуя ко мне приезжать? Поздравить, вот, вот. Хочешь с моей собакой познакомиться? Давай, приезжай. Нет. Не, я вас с удовольствием познакомлю. Я вас с удовольствием познакомлю. С ней, в ней всего 93 килограмма. Я говорю, приезжай, я тебя познакомлю со своей сторожевой собакой с удовольствием. В ней 96 килограммов. А что за порода? Алабайчик. А с тобой не знакомиться? А нахуй мне тебе с тобой знакомиться? Я тебя могу только со своим псом познакомить. Ты со своего питона себе в задний проход вставь. Мне больше твой нравится. Питон? Задний проход. Ты что, блядь, пидор что ли? Мужиков ебешь? Ну, тебя был ебан. Ну, у тебя типа встает хуй на мужика или чё? У тебя, говорю, что, хуй на мужика встает, что ли, или что, как это? Ну, почему-то на тебя встает. Ну, значит, ты пидор? Может, ты просто тогда... Что? У меня на тебя не встает. На пол шестого вообще, даже не грамму. Ну, вот опять базар не вывозит, реально. Ну так даже не интересно общаться, ребят. Но он хоть вносит какой-то, блядь. Развлекуха, блядь. Голых мужика ебать собрался. Я не знаю, я... Я всегда прикалывался с этой темы, что те люди, которые кричат, я тебя выебу, типа того, я вообще не понимаю, что должно произойти в нормальном мужском мозгу, блядь, какое должно быть возбуждение, чтобы орган, блядь, детородный налился крови. При виде мужчины, блядь, я не знаю, как это, я не понимаю. Для меня, если, грубо говоря, кто-то способен на это, он тот же пидор, блядь. И, грубо говоря, если называют того, кого отымели, пидором, то тот, который вставил, по-моему, он тот же пидор. Вот Роланд нам закинул, тебе на шампанское пишет. Ребят, кстати, как вот я гифку сейчас увеличил, напишите, видно, нет теперь, когда донат приходит, текст. Мне кажется, если... Артём Швец, Андрей 2.0 в твою пользу. Ну, я думаю, что да, Артём, я с тобой соглашусь. Павел, с тебя тоже с наступающим. Да меня за гифкой не видно, ладно. Прошу прощения, чё на мою рожу смотреть-то? Да, Роланд Кинг, получилось. Я же только что озвучивал твой донат. Хер с ним, что звука нету, зато гифка выскакивает на всю мою рожу пьяную. И под гифкой можно прочитать. Андрюха, у тебя глаза подкосили. Ну, по чуть может есть. Я думаю, что это нормально, когда пивка припил. Пивка припил, глаза подкосили, так должно быть. Если б не подкосили, я бы удивился. Так, короче, вот этому цыгану, который мне звонил, которому я звонил, давайте я его поздравлю с наступающим. Пожелаю, чтобы у него на мужиков перестоял стоять уже. Начинал бы новую жизнь, блядь. Хотя бы там про девушек думал, а не про мужское заднее отверстие. Не знаю. Странный человек он. Ну, он уже денег сюда накидал, наверное, рубль. Наверное, рубль накидал. Цыгане. Цыгане, кстати, ребята, я планирую снять либо в январе, либо в феврале такой ролик. Я думаю, он прикольно зайдет. Поеду я к больнице, к одной. Они там трутся постоянно толпами. Дамы, цыганские, мужиков там нету. Как-то надо будет сделать так, что кто-то будет откуда-то снимать видео, чтобы не было заметно его. А я где-то спрячу диктофон, петличку выведу в какое-то незаметное место. В общем, я сделаю следующее. Вид поставлю, сделаю такой, что якобы у меня какие-то проблемы, кто-то из хороших знакомых лежит в больнице, и я весь такой угрюмый, убитой ситуации иду. Они это, конечно, заметят, подойдут, они ж там подходят у больницы именно к таким людям, у которых либо родственник в тяжелом состоянии, и пытаются там погадать, либо что-то, ну, какое-то, знаете, человеческое общение, начать диалог какой-то человеческий. Ну, скажем так, что когда у человека какие-то проблемы, ему всегда с кем-то хочется пообщаться, поделиться. Вот они и там трутся и именно стараются найти такого человека, чтобы его потом развести, типа мы поможем там или еще что-то. В общем, я хочу изобразить такого человека, и мне будет интересно очень, ну, что они будут говорить, и чтобы все это дело записать и потом смонтировать так, как они окружат, что они там толпой постоянно, их человек 7-8. Какие-то дети с ними бегают, которые уже знают все их непримочки, потому что они их с детства учат этому. Короче, вот так. Передай ей привет. У нее днюха сейчас. Макс Лаурин. Ну, я кому-то передаю привет. У нее сейчас днюха. Но кому не знаю. В общем, видимо, где-то еще есть цыгане. Ой, есть. Прошу прощения, еще где-то есть сообщение, уже цыгане в голове. Цыгане даже тут пиарятся. А, меня не видно. Андрей, лови 10 тысяч рублей. Мистер Порджо. Чё-то не поймал нихера. Юпитер, привет, Андрей, скинь мне свой номер, телефон, я хочу тебе отправить 2000 рублей. Ага, сейчас, уже вот, скидываю в чат, вот сейчас прям кидаю и все. И 2 рубля жду. Палишь в контору, тот цыган Питер сдаст. Не знаю, о чем это ты. Ну, козлы, в общем, накол таких, которых на чужом горе навариваются. Ну да, пресс-нари с Оренбурга. Так, давайте посмотрим, какая гибка будет. Ну, кстати, она без голоса просто. Симан, 30 рублей. Симан, спасибо. Надо было тебе написать какое-нибудь пожелание, чтобы прочесть, как текст большой, нет. Хиникаев Шалва. Привет, СПБ. А ты хитрюга, мистер... Мистер Пидриджо. Пидриджо, что ли? Не знаю, короче. Иван Гамас, цыгане. Пидриджо. Исковеркал. Привет с Кемерово. Привет, Кемер. Андрей, скинь мне номер карты. Я хочу тебе отправить 10 тысяч рублей. Вот он еще один. А срок действия нужен тебе, Юпитер? Сейчас я тебе тоже. И СВС-код даю. Тоже пиво захотел. А Леонид, Леонид захотел пиво. Ну давай вот с тобой. Че ты? Так, с Новым годом, Пидриджо. Пидриджо, здорово, Андрей, золотой, серый, здорово. Привет, ПМР, Тирасполь, красава, Андрюха. Привет из Краснодара, Велес Мастер. Юра Летов, пробей маму, вроде как там тоже девки начали мошенничать. Да я уж давно об этом слышал. Мистер Пидриджо. Отпишусь от его канала. Мистер Пидриджо, пожалуйста, не надо. Не отписывайся. Давай, все, номер телефона даю в чат. Только не отписывайся. Не надо. Как с работы, Андрюха? А как работать зимой, Санек? Ты че? Зимой у нас отпуск. Ну, хочется от видосов, чтобы в конце было видно выражение этих лиц, но как же это сделать? Это нереально. По телефону-то мы же общаемся. Андрюха, кем ты работаешь, Иван Гамас? Это военная тайна. Я пью кабанчик чешское. Отлично. Пиво в КБ покупал? Не, не в КБ. В Б. Липи смотрит, привет. Давай чмокнемся тоже. Чокнемся, чмокнемся. Давай, Липецк. В вебку. Хоп! Получилось. Сергей Герасимов. С наступающим, золотой серый. Тебя тоже с наступающим. А я в больнице. Вот и весь Новый год. Лесь, ну, как бы знаешь... Все рано или поздно бывают в больнице хоть раз в жизни. Вот тебе не повезло на Новый год. Ну, знаешь, что в больнице тоже можно затусить. И на Новый год. Я когда-то на 9 мая попал. Нормально. Там тоже люди. Там тоже можно повеселиться. И про болезнь, может, забудешь, отвлекешься. Так что не парься. Еще не один Новый год затусишь. Владимир Бербэтч. Привет из Германии. Привет. Саша, Саша, привет с наступающим. Вот это ты нафигачил. Такое сообщение точно не пропустишь. В три ряда лайки. А видосы про мошенников серые, золотой регулярно. Так что вопрос не актуален. Особенно в последний месяц очень много было. Андрей, какой твой любимый развод на практике? Вот, интересный вопрос, Артём Швец. Ну, наверное, когда звонят тебе, говорят о том, что требуется выполнить какие-то работы, рассказывают мельком об объеме работ. Массажер для ануса, да, забавный был ролик. Но я думаю, сейчас это, ребят, уже видно было текст доната. Что-то там кабель у меня гавкает. Цыган, наверное, приехал. Сейчас он ему там очко надорвет, блядь. У него балда, блядь, у кабеля, ого, блин. Ну, нравятся такие разводы, да, Артём Швец, что... Едешь, типа, вроде как на заказ, работу предвкушаешь, а тут тебя пытаются развести, заедь. купи, на денег на телефон положи. Богдан Кирилюк, тебе тоже привет. С Украины, кстати. Сейчас я прожую, прошу прощения. Чем пивас закусываешь, Андрюха? Свиными ушками. Дмитрий Кумсков, да, видно. Ты, видать, абракадабра пересмотрел. Не знаю, это кому. Хватит хрень жрать. Возьми креветки к пиву, берегись. А свиные уши чем тебе не нравятся, я не пойму. Привет, Андрюх, как дела? Как семья? Все отлично, спасибо, Грин. ЛРМ, Ставрополь. А что сегодня за развод будет? Сейчас включу, ребята. Привет, Самаре, Алексей Долматов. Аркадий Филиппович, твоему мнению, адекватен? Какой-то он все же необычный. Ну, вы знаете, творческие люди, они в принципе много необычных их. Так что человеку лет, вы знаете, какого года? Он 30-го года рождения, если я не ошибаюсь. Интересно, если мы доживем до такого возраста, как он, какие мы будем? Так что вот так. Бутылка пива. Привет, когда встреча с подписчиками. Ну, ты знаешь, я бы рад встретиться, но все-таки, наверное, если я назначу встречу, придут 2-3 человека, потому что все-таки аудитория у нас, у моего канала, российская, а не, как, знаете, там есть определенные группы, там ВКонтакте, например, где только люди с определенного города состоят. Так что, о, что-то интересное, привет из Таджикистана, словился и написал в чат 5 строк с хлопаньями рук. Привет, что-то интересное тебе тоже. Сейчас смайлы попрут, да, я так понимаю. В неограниченных количествах на все окно чата. Сейчас я вам включу, ребята, запись прикольную, разговоры. Вот тут все развод на стриме хотят. Ну, в принципе, большой разницы нет, наверное. Либо я сейчас мошенника буду искать, либо продемонстрирую запись, которую еще никто не слышал. Поэтому, в общем, эта запись была сделана где-то 1,5-2 недели назад, когда я давал на сайт объявление. Бюро находок сайт называется, что потерял барсетку. В тот день мне звонило 3 человека, что нашли одновременно мою барсетку. Вот 2 видео я сделал, а одно видео так у меня хранится на рабочем столе. Все, нет промежутка, чтобы его смонтировать и залить, потому что постоянно какие-то новые видео появляются в последнее время. Так что сейчас, во-во, пошли смайлы, как и говорил. Смайлы пошли, короче, прям душевно. Сейчас все окно уже точно займется. Ладно, ребят, давайте, короче, хватит базарить. Сейчас я включу запись разговорчика, послушаем. И я немножко передохну, а то, честно говоря, уже ля-ля-ля-ля немножко уморился. Надо немножко перекурить, хотя я не курю, но, короче, вы поняли, отдохнуть. Сейчас я найду его. Нет, это не то. Так, вот оно. В общем, позвонил мне чувачок, представился, начал он базарить, прошу прощения, за какие-то ключи. Типа, мы уже общались за какие-то мои ключи. Но Он мне звонил, видимо, несколько раз у меня было занято, поэтому он понял, что мне уже кто-то звонит, что типа нашли мою барсетку. Поэтому он позвонил и начал разговор в такой теме, что якобы мы уже общались, чтобы я подумал, что мы общались и разговор веду типа по этой же теме, только с другим человеком. В общем, давайте, вот он первый кусочек, послушаем его. Алло. Алло, Андрей, ну в чем проблема? Чего я дозвониться-то не могу до тебя? А это кто? Ну, это по ключам вот разговаривали вы. А, да чё, дозвониться не могу. Разговаривал тоже по работе, блядь, начальник застал, блядь. Я с работы сегодня съебался пораньше. И он, видишь, блядь, как нахуй приехал. Ясно, а напарник-то тебе звонил мой, решили вопрос с ним? Нет, никто мне не звонит. Мне вот я разговаривал минут 40 с начальником, а у меня вторая линия пиликает, а я ему не могу сказать, извините, блядь, я не могу говорить, сам Понятно, понимаете. понятно. Так, слушай, у тебя ключи утеряны или украдены? А я не знаю, ты понимаешь, как получилось. У меня два пакета было, блядь, целлофановых. И как-то получилось, что я смотрю, блядь, а он то ли порвался, то ли его разрезали, блядь, лезвием. Я хуй понял, как, короче. Ну, смысл то, что я в машину сажусь, блядь, вернее, подхожу к машине, блядь, открыть, блядь, барсетки нету, ключей нету, нихуя, блядь. И я даже... Понятно. Так, а заявление-то не писал в полицию? Да я вот только домой пришел, какой полиция, я сейчас Все, ключи. понял. Значит, ключи от чего там? От машины, от какой машины-то были? Тойота, ключи и еще ключи от квартиры. А что, подрезали в мою От блин... квартиры сколько на связке ключей? 7 ключей от квартиры, там от почтового 7 ключей, ящика. так. Брелки есть какие-нибудь? Там не брелок, там таблетка от домофона есть, она Ну, как брелок. таблетка, это, да, магнитный ключ. Да. Так, телефон был? Телефон Samsung Galaxy 7, серебристый. Седьмой Galaxy цвета? Серебристый. Серебристый, в чехле без чехла был? Без чехла он лежат там в Без отдельном чехла. А карманчике. документики имеются на этот телефон у вас? Дома есть документы, да. Я новый его Все, понял. покупал. Так, потертости, сколы, трещины, царапины есть какие-то отличительные? Да нет, там может какая-нибудь маленькая там и так Слушайте, а карточки были у вас там? У меня две карточки. Одна, она такая, в гаражный кооператив проезжать, но она не понял, не деньги там на ней. А вторая скидочная там с магазина Adidas. Скидочная, дисконт, да? А денежные средства на Нет, у у меня вас вот кошелек, слава богу, в кармане было и документы на машину. Ну да, хорошо, что в кармане. Коричневая, да, барсетка-то? Да, коричневая. Так, слушай, просто видишь, я не знаю, там ребята нашли или украдено было, я не в курсе, как бы. Смотри, я там работаю в ломбарде, в ломбардской, меня Александр зовут. Вот, принесли двое молодых ребят. В общем, если будешь забирать, давай договариваться, что без проблем, без всяких, потому что если что-то не так пойдет, я, соответственно, возврата делать не буду. Слушай, ну а как вот сколько? Я не знаю, я просто дал, Так, мне жена говорит по день рождения. деньгам вот 4 тысячи устроит тебя. Да, без проблем вообще. Хорошо, ты сам в каком районе находишься? В Митино. Митино, так. Митино. А где нам лучше встретиться-то Да я там прямо в Митино около рынка радиоэлектронного есть и торговые центры. Там много чего Вот есть. торговый центр какой? Мне вот как раз таки не нужно людное место с Ну, видеонаблюдением. Митинский радиоэлектронный рынок, там большой павильон здания. Нет, торговый центр какой? Митинский, вот этот, как он называется? Так он так и называется, рынок Митинский какой-то. Там рынок написано прямо на здании. Может, там и есть какое-то Хорошо, название? так, второй номер телефона есть у тебя? Нет, у меня один номер. Второй, вот он там в этом вставлен. А я понял, что у меня он. Слушай, этот самый, заряжен этот телефон там у тебя? Блин, он с утра, короче, было процентов 30-40. Сейчас я не знаю, к вечеру, потому что прохладно. Может, он и выключен, а она все равно могла подсесть. Не Нет, ты знаю. посмотри вот на своем телефоне, на своем, А, заряжен. вон! Этот заряжен, этот он заряжен. Он на 5 дней его хватает, этот тапочек старый, блин. Так, ладно, давай, знаешь как, смотри, через сколько будешь там у рынка-то? Ну, короче, смотри, как получается. Я вот сейчас с шефом только поговорил, мне надо сейчас по работе ехать. Я сейчас часа на час, на полтора с ним, и вот потом как раз-таки, ну, где-то часа через два. Не, ну, где-то ребятам нужно денежку подавать, я же не буду тут сидеть. Ну, я не могу ему отказать, я работаю водителем. Я не буду им говорить, что подождите, там, 2-3 до вечера, до 10, там, еще до скольки. Ну, а какие варианты? Не знаю, подъезжай сам ко мне в ломбард. Я объясняю, я персональным водителем работаю, я не могу. Я не могу, скажу, меня уволят, я останусь без работы. Мне проще все это дело восстанавливать потом, чем без работы. Ну, давай так, смотри, я через 2 часа, когда приеду, это все, давай так, с банков еще ломбарда нашего оплачиваю. Я ребятам мог денежку подать. На банковский счет ломбарда? Да. А это... Ну да, давай так, смотри, на 4000 мы договариваемся, 2500 оплачиваешь, 1500 мне на руки подашь после возврата. Понял. Я с ребятами мог рассчитаться. Я понял. А как банковский счет мне оплатить? Ну, у тебя Сбербанк онлайн есть? Нет, у меня Альфа-банк. Альфа-банк? Ну, да. На Сбербанковский счет... А Альфа-банк у тебя тоже онлайн или как? Да, она у меня зарплатная, я ей, знаешь, как зарплату пришел, снял банкомат и все. Я ей не знаю даже, как это... Понятно, так, а сотовую связь сможешь оплатить, рабочий номер ломбарда нашего? Ну, это только наличными, если я куда-нибудь заскочу по пути. Да, вот по пути заедешь, терминал какой-нибудь, у тебя налик-то есть вообще? Да, есть. Ну вот, по пути заедешь сейчас куда-нибудь там, в какой ты район-то вообще поедешь? Да я поеду сюда, в сторону центра. Понятно, первый, так, в течение какого времени сможешь оплату сделать сейчас? Ну сейчас как пробки, сам знаешь, час пик, блин, я сейчас вот выезжаю. Сейчас смотри, заехать в любой магазин тебе, в любой магазин, где может у тебя у дома там находится магазин какой-нибудь, забежать. Да у нас сделать, вот как раз около дома нет магазина, блин, а у нас магазин через 3 квартала. Да я сейчас сразу выезжаю на проспект и пру к кольцу первому. Ну сейчас может какой-нибудь там вдоль дороги будет. Любой терминал оплаты сотовой связи, рабочий номер МТС тогда. Вот этот номер мой запиши, Александр. Да, смотри, как оплату сейчас... Да. Смотри, нет, с которого я звоню, позвонишь мне на этот номер. А СМС-ка я тебе сейчас скину, которую оплату нужно сделать, МТС номер, хорошо? Я понял. Только давай сейчас пошустрее, постарайся это сделать, чтобы я сразу ребятам подам. И там мы уже с тобой скорректируемся, ко скольки ты свободен будешь, чтобы я мог подъехать. Потому что я тоже на работе, мне ломбард надо закрывать, чтобы подъехать. Я понял. Да давайте, значит так, я сейчас, в общем, и выезжаю, по пути в магазин заскакиваю, номер вы мне смс-кой пришлете. Да, номер смс-ка я скинул. Все, а вы можете мне фотографию выслать, барсетки с документами? Нет, фотографии я никакие скидывать не буду. Почему? После оплаты хотите хоть фотографию, хоть 10 фотографий. Не, ну может вы ее не нашли. Потому что мне тоже нужны гарантии какие-то. И еще такой момент, смотрите, оплату сделайте, квитанцию не потеряйте, как вот эту барсетку. А-а-а. Потому что квитанцию передадите мне в обмен на нее, потому что мне без нее деньги не снять будет, без квитанции. Да. Ну, квитанция, да, это непосредственно ваша гарантия. Даже если бы что-то не так пошло, вы по ней можете отменить платеж как ошибочный и забрать деньги назад. Пошел нахуй. То есть вы мне ее отдадите на руки. Пошел нахуй, пидор. Пошел нахуй, пидор. Че за пидор? Ты откуда, сука, взялся, заебался со своими объявами левыми? Пидор ты ебаный, опять попался, блядь. Чтоб тебе жизнь медом не казалась, сука. Иди нахуй, пидор, понял, блядь. Заебись, я тебя развел. Да. Алло, слышь, что тебя, блядь, нормально, походу, нагрели, сейчас да? Сейчас будет вторая меня? Часть. Это как так? Да. А? Это как так? Ну, на бабки нагрели, нормально тебя, походу, раз, блядь, ты этот самый хуйней такой занимаешься. Не, мне по приколу, когда вы, блядь, орете, аж слюни из трубки летят, я кайфую вообще от этого, блядь. что, блядь, ты думаешь, знаешь, кайфово как, что ты, блядь, думаешь, что ты лоха нашел, а в итоге сам лох. А мне вообще похуй, блядь, нашел, не нашел, просто, блядь, похуй, блядь, вот этого всего, ёптай. Пойди по охуй, блядь. Ты что думаешь, я, блядь, время там потратил на тебя, блядь, деньги потратил, что ли, блядь? Я думаю, что ты... Иди, блядь, лечись, блядь, дебила, кусок, ёптай. От чего лечиться, блядь? Ну, чё? Ну, чё ты хотел? Сейчас третья часть. Хотел сказать, что ты гандон. Сука, ну ты долбоёб, блядь. А чё ты гандон такой, блядь? Это ебанутый. Чё ты долбоёб-то такой, сука? Кто тебя, блядь, родил-то вообще, а? Долбоёба-то такого. Ты мне ответь вначале, а потом я... Ты займись делом, блядь, хуйнёй страдаешь, сидишь, блядь. Ну ты, блядь, делом занялся, сучара. Людей, блядь, разводишь, нахуй, а когда тебя разводят? А тебе ебать не должно, понял, меня, блядь? Только захуй дёргает, а вот не ебёт тебя. У тебя, сука, мозгов не хватит. У тебя вот мозгов только, блядь, на такую хуйню хватает. А у тебя, блядь, на какую мозгов хуйню хватает? Я хоть бабки за это зарабатываю. Какие нахуй бабки ты зарабатываешь, блядь, за это? Тебя в день нахуй 5 раз посылают минимум, а то и 10, блядь. Живешь с хуем в жопе, блядь, и названиваешь, блядь, людям. Да чё ты гонишь, блядь? Ну чё ты там? Чё ты звонил-то? Сказать, что ты гандон, я ж тебе уж говорил, блядь. Хуль ты трубки бросаешь, ты девочка, что ли, блядь, или кто? Хуль ты трубки бросаешь? Я тебе сказал, что мне надо. Ты долго будешь хуйней заниматься. Иди, блядь, таскай мешки на склад, блядь. Хули ты людей разводишь? Чё, давай, иди. Давай хуй тебе, блядь, пидор нахуй. Да вот такой вот, блядь, чувачок, блядь, попался. Забавно, я все никак ролика не выложу на канал, блядь. Не, ну прикольно вообще. Вот это вот бомбанул у него хорошо прям. Вот это выражение слюди из трубки летят, зачетное. Опять ты, блядь, говорит. Да, он уже, походу, Сергей Остов не первый раз, походу, на меня попадает. Либо мои ролики смотрел на YouTube и поэтому и употребил такую фразу. Опять ты, блядь, говорит. Да, Артём Швец, как бальзам на душу, реально вот по приколу прям. Звонили недавно с этого номера, пытались поменять пароль от ВТБ. Ну, он 100 пудов, этот номер уже недоступен. Так, умом не блещет Леся Николаева, кроме как оскорблять, мозгов только и хватает. А чтобы создать что-то свое и зарабатывать нормально, мозгов не хватает. Ну да, вот видите, у них тема такая. Я даже думаю, что эти темы один какой-то ум там придумывает, сидит, и потом все узнают их постепенно, да, и начинают работать на этой теме. Так, чтобы кто-то... По-любому эту тему придумал один человек, который соображает, да, по мошенничеству, по банкам, который крутился в этой сфере, даже, возможно, работал там в банке с кредитными картами связано. И потом уже придумал эту тему, потом эту тему зэки подхватили. Я сомневаюсь, на самом деле, что это они придумали. И цыгане, возможно... Шо-то, Лукин, но вот эта шутка уже не заходит реально, пока запись слушал, сотка из кармана пропала. Мне вот интересно другое уже, как азарт пошел, вот эта шкала 2724, но мне не хочется на цифре 2 уходить и прощаться. На самом деле, блин, не хочу, вот буду сидеть до 12 ночи, пока до трешки не дойдет, потому что... 3 это счастливое число. И буду сидеть реально пока, потому что с цифрой 2 не хочу уходить, прощаться. А у меня тут бухла. О-о-о, бухла. Вот смотрите, у меня есть ежевика. Вот такая. 50 градусов, между прочим. Ежевика. Есть джин. Настоящий джин. Никакой не самодельный. Вернее, не магазинный. Но на камеру, наверное, не увидите. У него такой прям бледно-бледно-фисташковый оттенок. Он так на камеру прозрачным выглядит. Но вот это моя самая любимая. Это васильки. Это василек. Самый настоящий василек. После того, как дряпнешь 50 грамм, даже закусывать не надо. Такое ощущение, что травы поел. Сопьешься с тобой, Сергей Ерасимов. Не, ну тут как бы сейчас праздники, сейчас все выпивают. Сопьешься, Серег, это знаешь как? Это когда ты бухаешь до потери сознания, отрубаешься не потому, что ты устал и потому, что ты спать хочешь, а потому, что просто пора уже вырубиться, потому что выпил очень много. А просыпаешься и опять квасить. Вот это страшно. А если ты выпил, спать лег, проснулся, день чем-то занимался, к вечеру опять застолье устраивал. Это нормальная тема в праздничные дни. Можешь продашь пару бутылок. Не, ребят, такие вещи я готовлю для себя, я не продаю. Это чисто свойское. Это то же самое, что просить банку огурцов продать. Сейчас я еще одну бутылочку покажу прикольного цвета. Вот она, бутылочка. Сейчас я постараюсь, чтобы вы цвет поняли, какой. Прям такой вот цвет рубиновый. Но он вот на камеру, конечно, он такой бледно-розовый, но на самом деле он рубиновый. Давай сейчас вот опрос в чате проведем ради любопытства. Кто думает, что это за напиток, на чем он сделан? Так это на чем вообще, расскажи. Не, ребята, эти ингредиенты, ну как бы... Это не только там что-то надо добавить, это сложный процесс, он дорогостоящий. Давайте, нет, ребята, это не рябина, не на шишках, не чача, чача она белая, не на кедре. Ну самогон это самогон, но самогон он разный бывает, виски это тоже самогон. Нет, ребят, не на винограде, не гранатовый, не рябина. Моча осла. О, точно, Олег Аглеев. Ты, видать, ее пьешь частенько. Сразу узнал. Не, ребят, не на персике, не роза. Нет, не абрикос. О, на апельсине. Уже близко. Уже близко. Карамель. Нет, не карамель. Самогон. Пробку покажи. Так, добрый человек. Добил до трешки, спасибо. Добрый человек, ну ты красавец. Я реально уже уморился сидеть. Но на данный момент говорю, что я еще не собираюсь. Я не то, чтобы там все. Грейпфрукт! Грейпфрукт! Чарльз 36 Рус Вик угадал. А, нет, да тебя угадал. Алексей Рукавицын, прошу прощения. Прошу прощения. Алексей Рукавицын был в первом. Грейпфрукт. Да, Лёха, это грейпфрукт на самом деле. Я бы с радостью дал понюхать. Вот понюхаешь, если его... Ну, вообще, в нем нету ни запаха спирта, ни самогона. Это самый настоящий грейпфрукт, как будто нюхаешь. И после того, как его выпиваешь, это то же самое, как... Ну, вот, можете сравнить два цвета, да, грейпфрукта и василёк. Какой вот цвет классный все-таки. что вот это контраст был, что вот эти вот два напитка, они на самом деле настолько приятные, что понятно, что выпиваешь вначале, чувствуешь крепость, но потом нету вот этого послевкусия такого жесткого. Просто такое ощущение, что съел грейпфрут там, либо после василька нажрался травы, и все. Вот это вот прикольное самое в этом напитке. Алексей Варшавский написал выше. Леха, ну, блин, прошу прощения, если не заметил, потому что чат очень быстро двигается. Так что, Леха, ну, коль ты, значит, ты угадал. Ну, тут ни, ни корову, ни слона проиграл, там, и выиграл. Понятно, что, может быть, обидно немножко, что другие имена назвал. Ну, проверять не буду, листать чат, потому что это надо кучу сообщений перелопатить, чтобы понять, кто первый написал. Дима Сергеенко, а вот как делал я не расскажу, потому что на самом деле очень долго и очень к этому цвету и напитку я приходил так, чтобы он в осадок не выпадал, потому что первое время получалось так, что выпадал осадок. Грубо говоря, вначале цвет, все классно, а потом стоит некоторое время и на дне осадок. Хотя это особо не характеризует напиток, да, что, в принципе, когда ты понимаешь, что на все натурально, на всем натуральном сделано, и немножко осадок выпал, ну ничего страшного, как бы это не отрава, ничего, осадок, да, осадок, хер с ним. Просто если его разбултыхать, конечно, то уже он начинает плавать, там это неприятно, мутнеет. Но если его аккуратненько наливать, чтобы осадок, эту муть не поднимать, то, в принципе, нормально. Но на данный момент тут осадка нет вообще нигде, ни грамма никакого. А как сделал, это секрет. Чё тут про Василёк я где-то читал только что. А Василёк на чём? Артём Швец. На Васильке на чём? Ты чё подтупливаешь, Тёмыч? Конкретно на Васильке. Это берешь, собираешь полевые цветы, потом приходишь домой, пинцетиком отбираешь лепесточки. Если ты будешь брать вместе с бутонами лепестки, то получится такой зелено-желтый цвет, который в голубизны вообще ни грамму не будет в этом оттенке. Поэтому это очень кропотливо сидеть и пинцетиком отбирать конкретно лепесточки. Так что это процесс тоже такой тонкий. Такое классное видео для бухариков. СДОПель, давай тоже отдыхай. Всего тебе хорошего в новом году. Где брал Сэм, бля? Ты вообще в своем уме, бля? Алексей Рукавица. Ну, я не буду рассказывать прям вот так, вот так, вот так. Как ты хочешь, чтобы это было. Все из-за тебя сейчас. Все сейчас из-за тебя пьют, и я в том числе. Ну, брага такая, это понятное дело, что брага такая. Тут... Игорь, вот что-то там пересматриваю твой канал уже 5 раз. Самый топ это пожилой. Не успел, блин. Но я думаю, там прочитали все. Спасибо, Игорян. Прошу прощения, что не успел зачитать сообщение, но там прочитали, я думаю, все. Фараон Вар с наступающим. То намного лучше, чем водка магазина сделана. Лезь! Ты просто вот с языка сняла, потому что покупать водку магазин, но это русская рулетка. У меня производство такое, ну вот, грубо говоря, если вот это обычная 0,5, да, вот 0,5, видите, как она выглядит для вас, да, 0,5, вот она какая, сейчас я подальше отнесу немножко, чтобы она вся в камеру вошла, вот, это у нас 0,5 василечек, видите, какой красивый, да, так, так вот это, вот, вот это, вот, это у нас сделано на абрикосе. Вот такой вот. жалко, что я не могу вам передать, как это пахнет. Но это вот прям абрикос. Вот нюхаешь. Вот это абрикос, ребята. Это конкретно сделано так, что можно как духи, мне кажется, даже использовать. Потому что настолько качественно это сделано и настолько приятный запах имеет, что если духи вот пишет хорошего врача, если духи вот берешь и баришь, то там изначально есть какой-то немножко спиртозность, да, то вот здесь, наверное, то же самое. Если намазать, то спирт испарится и останется только запах духов, блин. Так что вот так, ребята. Хватит нюхать перед сексом, смазывать. Ну, не знаю, это на любителя. Таким, если намажешь, то, мне кажется, гореть будет. Так что, блин. Ребята, которые в чате, всех поздравляю с Новым годом. Всех благ, здоровья, удачи. Артём Швец, я тебя поддерживаю. Большой запас. Мы за месяц не видим новые ролики. Ребята, ну, если хотите, я вам покажу свои запасы. Я могу сейчас на камеру буквально снять, на минуточку отойти и показать на самом деле, какие запасы. Просто вы не понимаете, что я показал и что там есть. Дарт Вейдер, а семья у меня в другом доме. Тут просто два дома у нас. Нет, брага у меня сделана разная. И есть у меня и брага, и на сахарная брага, и на винограде брага, и все такое. Так, ну, ребят, коль просите, придется вам минимум 3 минуты ждать, потому что я покажу, мне не жалко, но для этого мне потребуется сейчас камеру взять. Вот, я беру камеру. Пойти туда, где это все хранится, все заснять, потом принести сюда, скинуть на комп, и потом уже только сделать демонстрацию. Подождете? Смотрите, я смотрю, 217 человек смотрят, я пошел. Так, ребята, все, я тут заснял, сейчас скидываю на комп. осталось чуть-чуть подождать. Просто запись очень качественная тут. Весит много. Поэтому требуется время, чтобы ее скинуть на комп даже. Все, пошла скидываться. Ну, кстати, видео небольшое, оно где-то минутки полторы длится, поэтому скидывается достаточно-таки быстро. Назову я его запасы, чтобы мне сейчас его быстро найти. Так, все, скинул. Ага. Запас есть. Все, сейчас я его через B открою. Плюс. Так, так, так, так, так. Источник медиа. Окей. Обзор и запасы. Сейчас. Я разобрался быстро, как с OBS работать. Видео как вставлять. Так, вот она. Окей. Так, ну начнем. Вот это вот колгановка, это такая трава, похоже очень на коньяк по вкусу. Это грейпфрут. Вот здесь вот в углу стоит чача. Одна, видите, такая голубенькая, другая бледно-бледно-голубая. Это абсент стоит. Вот здесь у нас стоит два бутыля. Это в одном бутыле чача, во втором абрикос. Вот это апельсин. Это лимон. Это гранат. Это чача с белого винограда. Это виски. 44 градуса. Полтора года ему. Вот одна бутылка это виски 54 градуса. Ну и вот так это все выглядит у меня. Ну как, видно, ребят, было. Все увидели. Просто что-то, мне кажется, интернет подтупил в плане того, что как-то, ну не знаю, мне показалось заторможено видео он показывал. Он и сейчас что-то подтупливает, не пойму я. Да не, слушай, Илья, оставь, Евстафьев. Печенка она выдержит, потому что печенка страдает, когда бухаешь немеренно в первую очередь, а во вторую очередь, когда пьешь некачественный алкоголь. А качественный алкоголь, он даже полезен для печени, я читал где-то, что на самом деле вообще только пользу приносит. А как это видео, ребят, напишите, транслировалось нормально, не подтупливало, потому что мне что-то, я так и не понял, какой-то глюк, что ли, у меня был. Нормально. Россия 34, ну абсент он и в принципе должен быть зеленым, просто ты... Если ты видел тот абсент, который в барах там подают, да, это не настоящий абсент. Ну, он может быть и настоящий, но вряд ли он настоящий. Это, скорее всего, спирт разбавлен с водой, там где-то до 55 градусов, добавлен краситель и всякие ароматизаторы, чтобы придать запах трав. Настоящий абсент, он имеет желто-зеленый цвет, соответственно, и запах, вкус, он похож на лекарство доктор Мом с абсентом с барных стоек, он никакого вообще сходства не имеет, ни по цвету, ни по вкусу. Вообще, вообще даже рядом не стоял. Да шампанское это пью, ну шампанское его сам знаешь, Артём Сергеевич, можно пить только, только шампанское одно. А просто если с чем-то его мешать, что это будет труба полная. Евгений Зимин, можно самогон с зеленым сделать? Ну да, можно. Есть два варианта, но вот я вот если буду делать летом, да, тот, который я делал этим летом, он уже, его больше нету. А вот можно сделать, знаешь как, если у тебя аппарат с сухопарником, туда можно накидать листьев черной смородины, чтобы придать уже напитку оттенок смородины, когда он будет готов. Но он все равно у тебя будет белым и прозрачным, но будет уже пахнуть смородины черной. И потом уже добавить в сам напиток листья смородины, настоять, и получится зеленый самогон. А еще делают абсент. Ну, абсент это тот же самый самогон качественный, да, который там не воняет вот самогоном, а который хороший самогон, который по запаху ничем не напоминает тот привычный самогон, который мы привыкли думать, что это самогон, там сивушные масла, вот эти запахи ацетона немножко. Нет, настоящий самогон, но я имею в виду чистый, хороший самогон, и очень сложно сделать, это трудоемкий, долгий процесс, и как бы дорогостоящий еще, что немаловажно. И для этого нужен и аппарат самогонный, тоже хороший, абы какой не подойдет. И если все это есть, и есть еще время, то абсент делается. Ну, абсент это, в принципе, настойка определенных трав на определенной жидкости качественной. Не более того, просто нужно время для того, чтобы эта жидкость стала абсентом, и непосредственно травы, которые сделают из этой жидкости не просто алкогольный напиток, а именно абсент. Абсент, он же на полыни, но там не только полынь, там и анис, и еще много ингредиентов, там входит в него 7 трав. Дарт Вейдер как-то умудрился 2 дома построить. Ну как умудрился? Ну, во-первых, я их и не строил. Один дом строил бабушка с дедушкой, Царство Небесное, который сгорел в том году, который, ну, вернее, в этом году весной был пожар, и весь год я этот дом восстанавливал. А второй дом уже, как бы, родители моих дома, он стоит на этом же участке, только как бы отдельно, да, и вот так. Спасибо, вот теперь что-то произошло, почему-то донат не выскочил на экран. Не знаю я почему. Гифки не было. Гифка код пропала. Не знаю, что-то я, наверное, опять тут нахимичил. Только слушал звук и благодарность, а гифку не увидел. В общем, это связано с этим роликом, какой я показывал, то, что запрятал. Роберт Ниро, то почему не зэков не любишь, петух? Не смеши мои колени, а. Они уже и так от смеха стерлись, блин. Когда такую шнягу пишете, по полу катаюсь. Ты расскажешь, чем закончилась терки с судьей. Сергей Иванов. Да она пропала, судья. Говорю, что кончилось тем, что я ей пояснил, что ваша претензия, то, что вы там листья не можете выгребать, никак с нашей конструкцией не связано. И хотите суд, подавайте через суд, и она пропала. Грин, бред полный. Под алкоголем в основном преступление происходит или под любым допингом. Трезвым умом лучше жить. Трезвым умом лучше жить. Но я не знаю, если не умеешь пить, то лучше не пить. А если ты можешь пить, выпить свое удовольствие, и у тебя кукушка не съезжает, а ты под алкоголем хочешь, ну, скажем так, потанцевать там, либо посмеяться там, да, как бы, либо еще чего-то, но не того, о чем ты говоришь, что можно. А если ты не умеешь пить, то, конечно. Так, да, Роберт, зэки это мразь, кто-то пишет. А у ее силам зара тварь, Роберт Нира. Ну, Роберт Нира, давай я тебя заблокирую, чтоб ты голову не ебал ни мне, ни подписчикам. Ты не против? Я думаю, что не против. Кто умеет пить? Я умею пить. Андрей забанирополис. Уже забанил. Ну, Андрюха, 1 000 000 подписчиков в том году, конечно, спасибо, но мне кажется, это нереально, ребят. Ко мне приходят в неделю по 1000, там, да. Поэтому цифры в миллион, это не про мой канал. Хотя кто знает, хотя кто знает. Я раньше и про 100 000 не думал. Ребят, в общем, давайте прощаться. Уже, честно говоря, глаза очень устали чат читать. Большое спасибо, что столько времени со мной просидели, прообщались. Я гляжу, что очень много людей было. Лекс, Новиков, Лыткарина, передаю привет по твоей просьбе. Лыткарин, здорово. Да, ребят, спокойной ночи. Всех с наступающим Новым годом. Хорошо всем встретить. Всем в Новом году здоровья. Вот я зажигаю в честь Нового года. А, бенгальскую свечу. Всем огромное спасибо, что смотрите мой канал. Всем огромное спасибо, что присутствовали на стриме. Ну и в принципе спасибо за то, что вы смотрите мой канал и столько подписчиков, о чем я не просто не мечтал. Я и никогда не думал об этом, ребята. Надеюсь, вам понравился стрим. Надеюсь, вам понравилось общение. Надеюсь, понравились мои запасы. Всех еще раз с наступающим. Берегите себя и своих близких. Все, ребят, пока, я ушел.